Торанага улыбнулся, вспоминая. В ночь перед тем, как он должен был приехать в Осаку, Накамура, что было совершенно необычно, нанес ему тайный визит один и без оружия. «Хорошая встреча, Тора-сан! Рад вас видеть, господин Накамура. Слушайте, мы слишком долго воевали вместе, мы знаем слишком много тайн, мы слишком много раз мочились в один горшок, чтобы еще хоть облить свои ноги или ноги друг друга». «Согласен», — осторожно сказал Торанага. «Тогда слушайте, я на лезвие меча от того, чтобы захватить всю империю. Чтобы получить полную власть, я должен завоевать доверие древних кланов, хозяев наследственных наделов, современных наследников Фудзимото, Такасимы и Миновары. Как только я получу власть, любой даймё или все три вместе могут мочиться кровью, если я только этого пожелаю. Я всегда уважал вас». Маленький обезьянолицый человек от всей души расхохотался. «Вы честно выиграли битву при Нагакуде. Вы лучший генерал, какого я когда-либо знал. Вы величайший даймё в государстве. Но сейчас нам пора прекратить все эти игры. Слушайте, я хочу, чтобы завтра вы поклонились мне перед всеми даймё, как вассал. Я хочу вас, Йоси Торанага Нох Миновара, в качестве добровольного вассала публично, не целуя мне зад, но вежливо, скромно и почтительно. Если вы мой вассал, то остальные будут давить друг друга, чтобы броситься головой в пыль. Ну, а те немногие, которые этого не сделают, пусть берегутся». «Это сделает вас властелином всей Японии?» «Да, впервые в истории. Я думаю, что без вас мне это не удастся. Но послушайте, если вы мне поможете, вы будете первым в государстве после меня. Любые почести, все, что хотите. Для нас двоих всего хватит». «Да? Да. Сначала я получу Японию, потом Китай, потом вы будете владеть Японией, провинцией моего Китая. Ну, а сейчас, господин Накамура, я в вашей власти, не так ли? Вы с огромной вашей силой передо мной, а Беппу угрожает мне сзади». «Я с ними скоро посчитаюсь», — сказал воин-крестьянин. «Эта высокомерная падаль не захотела приехать. Они прислали обратно мой пергамент с приглашением, измазанный птичьим дерьмом. Вы хотите их земли? Все кванто». «Мне ничего не надо ни от них, ни от кого-нибудь еще», — сказал Торанага. «Лжец», — добродушно сказал Накамура. «Слушайте, Тора-сан, мне почти 50, ни одна из моих женщин ни разу не рожала. Я купаюсь в роскоши, у меня есть все, и за свою жизнь я переспал с сотней, двумя сотнями женщин всех типов, всех возрастов, всеми способами, но ни одна из них никогда не рожала даже мертвого. У меня нет сыновей и никогда не будет. Такова моя карма. У вас четверо живых сыновей, и кто знает, сколько дочерей? Вам 43 года, так что вам заделать еще дюжину сыновей так же легко, как лошади нагадить. И это ваша карма. Вы, к тому же, Миновара, и это тоже ваша карма. А если, скажем, я усыновлю одного из ваших сыновей и сделаю его моим наследником? Сейчас? Вскоре? Скажем, в течение 3 лет. Раньше это не было важно, но теперь другое дело. Наш последний господин Города имел глупость дать себя убить. Теперь земли мои, то есть могут быть мои, ну, соглашайтесь. Вы официально усыновите его через 2 года? Да, доверьтесь мне, наши интересы сходятся. Послушайте, через 2 года я публично объявлю одного из ваших сыновей своим официальным наследником. Таким образом, мы разделим все. Наша соединенная династия укрепится на будущее. Выигрыш будет огромным. Сначала кванто, да? Может быть, Беппу Дзен Симон позволит мне признать вашу власть? Я не соглашусь на это, Тора-сан. Вы просто хотите получить их земли. Мне ничего не нужно». Смех Накамуры звучал очень весело. «Да, но вам придется. Кванто необходимо вам. Эти земли расположены в безопасности за горами. Их легко оборонять. Сзади они находятся под защитой моря. С дельтой вы можете контролировать самые богатые рисовые земли в империи. Доход в 2 миллиона коку вам обеспечен, но не делайте своей столице Камакуру или Одавару. Камакура всегда была столицей Кванто. Почему вы ничего не говорите о Камакуре, Тора-сан? Разве не там святые гробницы ваших семейных охранителей Ками, возраст которых 600 лет? Разве это не Хасиман Ками войны, божество Миновары? Ваши предки мудро выбрали Ками войны для молитв. Гробница только гробница, и Ками войны, как известно, никогда не остаются ни в одной из гробниц. Я рад, что вам ничего не надо, Тора-сан. Значит, вас не постигнет разочарование. Вы похожи в этом на меня. Но Камакура не годится вам в столице. К ней ведут 7 перевалов, и ее трудно будет оборонять. И она расположена далеко от побережья. Послушайте, вам лучше и безопаснее забраться дальше в горы, и вам нужен морской порт. Я уже сейчас могу назвать один — Эдо. В настоящее время это рыбацкая деревушка, но вы превратите ее в большой город. Удобно для обороны, идеально для торговли. Что касается Одавары, мы сметем ее с лица земли в назидание остальным». «Это будет нелегко. Да, но это хороший урок для всех других даймё. Взять этот город штурмом будет очень трудно. Опять веселый смех. Вам необходимо объединиться со мной. Я бы прошел через ваши нынешние владения. Вы же знаете, что вы на линии фронта с Беппо. Вместе с вами они могли бы продержаться против меня 1-2, даже 3. Но я все равно бы покончил с ними. Но зачем на них тратить столько времени? Они все мертвы, кроме вашего пасынка, если вы пожелаете. А я знаю, вы с ними заключили союз, но он не стоит и миски с конским дерьмом. Так каков ваш ответ? Выигрыш будет огромным. Сначала земли Кванто, они ваши, потом вся Япония, потом Корея, это будет легко, потом Китай тяжело, но не невозможно. Я знаю, крестьянин не сможет стать сёгуном, но ваш сын будет сёгуном, и он может сесть на трон дракона в Китае тоже, или это будет сын вашего сына. Теперь кончим этот разговор. Каков ваш ответ, Йоси Торанага Нохми Новара? Вы мой вассал или нет? Все остальное мне не важно. «Давайте помочимся в знак свершения сделки», — сказал Торанага, поняв, что выигрывает все, что хотел и планировал. И на следующий день, перед ошарашенным сборищем гордых даймё, он смиренно предложил свой меч, свои земли, свою честь и свое наследство рвущемуся к власти крестьянину-военачальнику. Он просил Накамуру позволить стать его вассалом, и он, непобедимый Торанага, униженно склонил свою голову прямо в пыль. Будущий Тайко сразу же проявил великодушие и подарил ему Кванто, как будто эти земли уже были завоеваны, объявив войну Беппу за их оскорбление императора. К тому же он передал Торанаге меч, который был недавно захвачен в одной из императорских сокровищниц. Меч был выкован мастером кузнечного дела Миоси Го несколько веков назад и с тех пор принадлежал самому знаменитому воину в истории Миновари Йоси Томо, первому сёгуну. Нет, Торанага не забыл этот день, и он припомнил другие дни, несколько лет спустя, когда госпожа Ошиба родила мальчика, и другой, когда, невероятное дело, после смерти первенца у Тайко родился второй сын, Яэмон, и весь план рухнул. Это карма. Он видел, с каким почтением держит Ябу меч его предка. «Он такой острый, как о нем говорят?» — спросил Ябу. «Да. Вы оказываете мне великую честь. Я буду беречь ваш бесценный дар». Ябу поклонился, понимая, что после такого подарка он будет первым в стране после Торанаги. Торанага поклонился в ответ, а затем, безоружный, пошел к трапу. Он напряг всю свою волю, чтобы скрыть ярость и не споткнуться, и молился, чтобы скупость Ябу еще несколько мгновений держала его в этом загипнотизированном состоянии. «Отчаливайте», — приказал он, поднимаясь на палубу, повернулся к берегу и бодро помахал рукой. Кто-то нарушил молчание и выкрикнул его имя, потом и остальные подхватили этот крик. Слышался общий гул одобрения той чести, которой был удостоен их господин. Умелые руки вывели корабль в море, гребцы быстро налегли на весла, галера уходила. «Капитан, прямым ходом в Эдо, да, господин?» Торанага оглянулся назад, его глаза шарили по берегу, каждую секунду ожидая опасности. Ябу стоял около пристани, все еще ошеломленный таким подарком. Марико и Фудзико ждали около навеса рядом с другими женщинами. Анджин-сан был на краю площади, где ему было приказано дожидаться. Прямой, огромный, конечно же, взбешенный. Их глаза встретились. Торанага улыбнулся и помахал рукой. Ему ответили, но холодно, и это очень развеселило Торанагу. Блэксорн уныло подошел к пристани. «Когда он вернется, Марико-сан? Я не знаю, Анджин-сан. Как мы попадем в Эдо? Мы останемся здесь. По крайней мере, я останусь здесь на 3 дня. Потом мне приказано выехать туда. Морем? Сушей. А я? Вам придется остаться. Почему? Вы интересовались нашим языком, и здесь для вас есть работа. Какая работа? Извините, я не знаю. Господин Ябу скажет вам. Мой господин оставил меня здесь на 3 дня, чтобы переводить». Блэксерна охватили мрачные предчувствия. Его пистолеты были еще у него за поясом, но не было ни ножей, ни пороха с зарядами. Все осталось в каюте на борту галеры. «Почему вы не сказали мне, что мы останемся?» — спросил он. «Вы просто сказали, что мы идем на берег». «Я не знала, что вы тоже не вернетесь на галеру», — ответила она. «Господин Торанага сообщил мне это всего минуту назад на площади. Почему тогда он не сказал мне лично? Я не знаю. Я думал, что еду в Эдо. Там моя команда, мой корабль. А что с ними? Он только сказал, что вы останетесь здесь. Как долго?» «Неизвестно, Анджин-сан. Может быть, это знает господин Ябу. Пожалуйста, потерпите. Скоро все выяснится». Блэксорн видел Торанагу, стоящего на юте и наблюдающего за берегом. «Как он ребячлив», — сказала себе Марико. «Говорит все, что думает. И как необыкновенно умен Торанага, сумев избежать этой западни». Фудзико с 2 служанками стояла около нее в тени навеса рядом с матерью и женой Оми, которых она немного знала. Сейчас все они глядели на галеру. Та быстро набирала скорость, но была еще в пределах полета стрелы. Марико должна была не пропустить момент. «О, Мадонна, дай мне сил!» — молилась она, сконцентрировав все внимание на Ябу, одновременно продолжая разговаривать с Блэксорном. «Господин Торанага очень мудр. Какая бы ни была причина, это был хороший поступок. Она посмотрела в голубые глаза и жесткое лицо, зная, что Блэксторн не понимает того, что здесь происходит. «Пожалуйста, будьте терпеливее, Анджин-сан. Вам нечего бояться. Вы его любимый вассал, и под его...» «Я не боюсь, Марико-сан. Я просто устал быть заложником. И ничей я не вассал». «Слуга лучше? Или как вам назвать человека, который работает на другого или служит другому с какой-то специальной...» Тут она увидела, как лицо Ябу налилось кровью. «Ружья! Ружья все еще на галере!» — крикнул он. Марико поняла, что настал тот самый момент. «Прошу прощения, господин Ябу», — сказала она, не обращая внимания на его гнев. «Нет необходимости беспокоиться о ваших ружьях. Господин Торанага просил извиниться за его поспешность, но у него неотложные дела. Ведо, по вашему общему плану. Он сказал, что вернет галеру тотчас же с пушками и с дополнительным запасом пороха, а также с 250 людьми, которых вы просили у него. Они будут здесь через 5 или 6 дней». «Что?» Марико терпеливо и вежливо снова объяснила все, что велел сказать ей Торанага. Потом, когда Ябу наконец ее понял, она вынула из рукава свиток пергамента. «Мой господин просил вас прочитать это. Оно касается Анджин-сана». И Марико церемонно подала ему свиток. Но Ябу не взял свиток. Его глаза снова обратились к галере. Теперь она уже была далеко, вне пределов досягаемости, и двигалась очень быстро. «Но какое это имеет значение?» — подумал он удовлетворенно. «Теперь уже не беспокоясь. Ружья быстро вернутся ко мне. Я избежал ловушки Ишидо. У меня самый знаменитый меч Торанаги, и скоро все даймё в государстве признают мое новое положение в армиях Востока II после самого Торанаги». Я бы еще мог видеть Торанагу и еще раз махнул ему, и тот ответил. После этого Торанага ушел с юта. Ябу взял свиток и вернулся в настоящее, и к Анджин-сану. Блэксторн смотрел на него, стоя в 30 шагах, и чувствовал, как у него на затылке шевелятся волосы от пронизывающего взгляда Ябу. Он слышал, как Марико что-то весело говорила Ябу, но это не успокаивало его. Его рука украдкой сжала пистолет. «Анджин-сан», — окликнула его Марико, — «подойдите, пожалуйста, сюда». Когда Блэксторн приблизился к ним, Ябу взглянул на него, оторвавшись от пергамента, и кивнул довольно дружелюбно. Кончив читать, он протянул листок обратно Марико и что-то коротко сказал, обращаясь к ним обоим. Марико почтительно предложила бумагу Блэксторну. Он взял ее и подивился непостижимости их характеров. «Господин Торанага говорит, добро пожаловать в эту деревню. Эта бумага за печатью господина Торанаги, Анджин-сан, вы храните ее. Он оказывает вам большую честь. Господин Торанага назначил вас хатамото. Это специальный слуга из его личного штата служащих. Вы находитесь под его абсолютной защитой. Господин Ябу, конечно, признает это. Я объясню вам позже ваши права. Господин Торанага дает вам жалование в 20 коку в месяц. Это около...» Ябу прервал ее широким жестом, показывая в сторону Блэксторна, потом деревни, и долго что-то говорил. Марико перевела. «Господин Ябу повторяет, что вам здесь рады. Он надеется, что ваше пребывание здесь будет удобным. Вам будет предоставлен дом и учителя. Он просит вас как можно быстрее выучить японский язык. Сегодня вечером он задаст вам несколько вопросов и скажет вам об одной специальной работе. Пожалуйста, спросите, что за работа. Я посоветую вам быть немного более терпеливым, Анджин-сан. Сейчас не время, правда». «Хорошо. «Вакаримаска, Анджин-сан?» — спросил Ябу. «Вы поняли?» «Хай, Ябу-сан, домо!» Ябу отдал приказ Игураши распустить войско, потом направился к жителям деревни, которые все еще лежали распростертые на песке. В этот теплый прекрасный весенний полдень он встал перед ними, все еще держа в руках меч Торанаги. Его мечи висели на ремне. Ябу указал мечом на Блэксорна и обратился к ним с речью, которую внезапно оборвал. Среди жителей деревни послышался ропот. Мура поклонился и несколько раз сказал Блэксорну «Хай». «Вакаримаска?» — спросил Мура. И они все ответили «Хай». Их голоса смешались со звуком волн, бьющих о берег. «Что происходит?» — спросил Блэксорн Марико. Но Мура прокричал «Кэй-рэй!» Жители деревни низко поклонились, затем еще раз Ябу и еще раз Блэксорну. Ябу широко зашагал от них, не оглядываясь. «Что здесь происходит, Марико-сан?» «Господин Ябу сказал им, что вы почетный гость, что вы также очень заслуженный слуга Торанаги и находитесь здесь главным образом для того, чтобы выучить наш язык». Деревня отвечает «Анджин-сан». «За ваше обучение. Все здесь должны помогать вам. Он сказал им, что если в течение 6 месяцев они не научат вас достаточно хорошо говорить по-японски, деревня будет сожжена, а перед этим все мужчины, женщины и дети будут распяты».